Обратная дорога казалась бесконечной. Дело шло к вечеру, но милосердное солнце продолжало неистовствовать. Кузнечики и те притихли, утомленные жарой. Холмы горды остались позади, и разомлевшая кавалькада медленно тащилась по чуть волнистой равнине. Рене ехал впереди остальных, полголоса беседуя с лейтенантом Сарижем. Офицер церковной гвардии толково и быстро рассказывал о том, чему оказался свидетелем. В отличие от близорукого и растерявшегося брата Парамона, Сариж не только смотрел, но и видел и запомнил, почему, собственно говоря, и оказался в Таяне. Феликс и Роман обоснованно полагали, что Арой должен услышать рассказ очевидца. Сам легат с наслаждением вернулся в удобную карету, которую покинул, чтобы достойным образом встретить таянца. Разукрашенный мул, со спины которого брат Парамон приветствовал Эланса, трусил сзади под бдительным оком румяного послушника. Яркие одежды таянских нобелей перемешались с зелеными одеяниями клириков и черно-зелеными плащами церковной гвардии. Серебряные и эланцы, однако, держались несколько особняком, соблюдая походный порядок. Не то чтобы они чего-то опасались, просто воинам и в голову не приходило, что можно вести себя иначе. В лицо пахнуло долгожданной прохладой. Кони оживились, бойко спускаясь в пологий овраг, заросший густым кустарником. Тисовая падь манила ласковой тенью, сладостью поздних ягод, бессвязным говором быстрой и холодной, несмотря на иссушающую жару речки Зварки, торопящейся навстречу с рысьвой. Если бы Рене спросили, почему он велел остановиться, он вряд ли смог бы внятно объяснить. Ум Иланца еще пытался разобраться в словах Эрасти Церны, а руки уже натягивали поводья. Люди и кони нехотя поворачивали назад. Многоцветная змея пятясь отползала от вожделенного укрытия. Диман и два десятника серебряных взялись за дело, едва заметив яростно машущую руку адмирала. Воины выдвинулись вперед, оттесняя от оврага бестолково озирающихся придворных. Опомнилась и церковная гвардия, споро окружившая карету легата. Ланка, попросившая приезжего клирика о приватном разговоре, высунулась было наружу, увы. Несмотря на все протесты, чужаки твердо знали, что женщинам, особенно знатным, не место в схватке. Карета неуклюже развернулась и в окружении охраны отъехала на расстояние, показавшееся стражам безопасным. Тисовая пать лежала впереди, такая уютная и тенистая. Сзади, в двух часах пути, рвались в небо всадники Таяны. Впереди ждал отдых. Люди, раздосадованные, ничего не понимающие, настороженно смотрели на Рене Ароя. Герцог поискал глазами Ланку и, узнав, что она с легатом, обрадовался. Воевать со строптивой девчонкой, наверняка сунувшейся бы в самое пекло, он хотел меньше всего. Оглядев окруживших его офицеров, эландец бросил. Хотел бы и ошибиться, но, похоже, впереди засада. Насколько мне помнится, чтобы перейти Зварку вброд в другом месте со всей этой ордой, нужно потерять день. Полтора, лаконично отозвался усатый серебряный. Тем более. Ночевать в степи глупо. Не думаю, что во враге засела армия. Откуда ей здесь взяться? Скорее всего, там отряд не намного превосходящий наш. Если вообще превосходящий. На неожиданность ставят поганцы. Неожиданности не будет. Если только не заявится осенний ужас. Но вряд ли чудище набросится среди бела дня на добрую сотню воинов. Позаимствуйте у придворных плащи и шляпы. Спускаться вниз, громко разговаривая. Вы, собравшиеся напиться из речки Оболтусы. Диман, стрелков в линию по краю оврага. Лошадей оставить. В этакой чищобе от них одно расстройство. Спуск простой, без веревок обойдетесь. Герцог тряхнул белой головой. Эту привычку счастливчика Рене когда-то знали во всех арцийских портах. Означался и жест, что капитан принял решение избить его с курса, теперь не смогут все ортодоксы мира. Первые 12 вниз. Позиция вон на том ступе, придворные следом, остальные ждать. Сигнал – начало боя. Для охраны остальных должно хватить церковников. И если они не разучились драться, буркнул Диман. Ну все, Рене усмехнулся. Если я ошибся, конец моему доброму имени.